На этот раз молчание продолжалось особенно долго. Джон уже перебрался с морского льда на снег, покрывавший берег, и шел к Яранге. Он был без камлейки, с непокрытой головой. Сначала люди обратили внимание на выражение его лица и непорядок в одежде, а потом взгляды притянул странный лохтак. Там, где должна была находиться звериная усатая голова, виднелось нечто вроде человеческой головы. Эта человеческая голова неведомого зверя носила Малахай Токо. Сначала это заметила Пыльмал, а потом и все остальные. И все это было так непонятно и невероятно, что никто из ожидающих не осмеливался хоть что-то сказать, выразить вслух хоть какое-нибудь предположение. В голове Орва проносились самые чудовищные догадки. Среди них одна страшная и нелепая. Джон убил Терреке, загадочного сказочного оборотня, соединившего в своем облике зверя и человека. И только в то мгновение, когда Джон вплотную подошел к людям, все увидели, что это Токо, зашитый в лохтачью кожу. Джон подтащил его к ногам Пыльмал и упал перед ней на колени, бормоча на смешанном английском и чукотском языке. «Я не виноват! Бог свидетель! Я хотел его спасти! Ружье выстрелило нечаянно!» Пыльмал услышала эту непонятную речь, а из запущенного ковшика на лицо мертвого мужа лилась тонкая струйка холодной чистой воды. «Он сам скажет, что я не виноват!» — кричал Джон, ползая в ногах Пыльмал. «Он обещал мне, что скажет!» Орво вытащил из ножен остро отточенный нож, перерезал ремни, откинул края лохтачьей кожи, и перед людьми предстало мертвое тело Токо, вымазанное в лохтачьем жиру и крови. Грудь была плотно перевязана разорванной камлейкой Джона. «Он уже ничего никогда не скажет», — произнес каким-то чужим голосом Орво и распорядился. «Внесите тело в Ярангу». Джона оттеснили в сторону, словно он не был больше человеком. Он сидел на снегу в окружении любопытных собак и смотрел, как осторожно вынимали из лохтачьей кожи Токо, как деловито и тихо распоряжался Орво, как Пыльмал с окаменевшим от горя лицом безмолвно распахнула и держала дверь, пока в темном провале Чотагина не исчезло тело ее мужа. И надо всем этим синяя глубокая тишина, да бесконечное пространство вокруг, и в высоком небе стаи птиц, летящие на далекие острова. Джон побрел в сторону. Он с трудом сделал несколько шагов. Ноги стали ватными, и он почувствовал такую усталость, что был готов растянуться прямо на снегу. Сделав усилие, он сел на камень. Холод проникал до самого сердца. Джон весь дрожал, хотя мороза почти не было. Каждый раз, когда кто-то выходил из Яранги, он втягивал голову в плечи. Он не сомневался в том, что ему осталось жить совсем немного. Страх рождал холод, сердце превратилось в кусок льда, а разум торопил. Скорее бы избавление от мучительного ожидания. За тонкими стенами Яранги слышались приглушенные голоса. Никто не плакал, не кричал, будто не произошло ничего особенного –